Глава 6. Люди, которыми руководил Босх в расширенном районе поисков, усердно трудились. Кости появлялись из кустов и из земли постоянно. К полудню группа Кати Кол раскопала 3 квадрата в сетке и извлекла из темной земли десятки костей. Подобно археологам, эксгуматоры осторожно обнажали эти кости с помощью миниатюрных инструментов и кистей. Пользовались также металлодетекторами и зондами для забора проб газа. Процесс был кропотливым, однако шел быстрее, чем предполагал Босх. Находка черепа задала нужный темп всей операции. Череп тут же извлекли, и при осмотре, который проводила Тереса Карасон под объективом видеокамеры, были обнаружены трещины и хирургические рубцы. Следы операции убедили полицейских, что они имеют дело не с древними костями. Трещины сами по себе не являлись свидетельством насильственной смерти, но, учитывая то, что тело было закопано, наводили на мысль об убийстве. К 2 часам, когда работавшая на холме группа устроила обеденный перерыв, извлекли почти половину скелета. Неподалеку в кустах курсанты обнаружили еще несколько костей. Кроме того, ассистенты Кол откопали ветхие клочки одежды и брезентовый рюкзак, принадлежавший, судя по размеру, ребенку. Кости носили по склону в деревянных ящиках с веревочными ручками по бокам. Судебный антрополог обследовал в лаборатории медицинской экспертизы 3 ящика костей. Остатки одежды, большей частью гнилые, и рюкзак отправили в научно-исследовательский отдел полиции для изучения. При сканировании металлодетектором обнаружили монету 25-центовик, отчеканенной в 1975 году и лежавшей на той же глубине, что и кости, примерно в 2 дюймах от левой половины таза. Было сделано предположение, что она находилась в левом кармане брюк, сгнивших с тканями тела. Монета указывала на время смерти. Если ее закопали вместе с телом, то смерть не могла наступить раньше 1975 года. Чтобы накормить работавших на холме людей, патрульные вызвали 2 автофургона закусочных, которые обслуживают стройплощадки. Обед был поздним, и люди проголодались. В одном фургоне подавали горячую еду, в другом — бутерброды. Босх с Джулией Брейшер стояли в очереди за бутербродами. Очередь двигалась медленно, но Босх не испытывал недовольства. Говорили они главным образом о работе на склоне и сплетничали о руководстве управления. Беседа сближала их. Джулия нравилась Босху, и чем дольше он слушал ее, тем больше она его увлекала. В отношении Джулии к службе была та же смесь возбуждения, благоговение и цинизма, которую он ощущал в первые годы работы. Когда до окошка приема заказов оставалось человек 6, Босх услышал, как кто-то в фургоне расспрашивает курсанта о поисках. «Там кости разных людей?» «Не знаю, приятель. Мы просто ищем их, и все. Они повреждены?» «Трудно сказать». Босх отошел от Джули и направился к задней части фургона. Заглянув в открытую дверь, увидел 3 мужчин в фартуках за работой. Однако работали не все. Они не замечали, что Босх наблюдает за ними. 2 выполняли заказы. Стоявший посередине, тот, что задавал вопросы курсанту, водил руками по полке под окошком. Он ничего не делал, но казалось, будто готовит бутерброды. Босх увидел, как человек справа разрезал бутерброд пополам, положил на картонную тарелку и незаметно передал ее стоявшему посередине, а тот подал в окошко сделавшему заказ курсанту. Босх обратил внимание, что оба работавших были в джинсах и теннисках, а стоявший посередине — в брюках с манжетами и рубашке с пристегнутым запонками воротничком. Из заднего кармана брюк торчал блокнот. Босх знал, что такими длинными тонкими блокнотами пользуются репортеры. Он просунул голову в дверь и осмотрелся. На полке возле двери увидел скомканную спортивную куртку, схватил ее, обыскал карман и обнаружил прикрепленный цепочкой журналистский пропуск, выданный управлением полиции. На пропуске были фотографии, имя и фамилия. Виктор Фрисби. Он работал в «Нью Таймс». Спрятав куртку за дверь, Босх постучал в стену фургона. И когда 3 мужчин обернулись, поманил к себе Фрисби. Тот подошел к двери и наклонился. В чем дело? Босх схватил его за верх фартука, приподнял и бросил. Фрисби приземлился на ноги, но ему пришлось пробежать несколько шагов, чтобы не упасть. Когда он с возмущением повернулся, Босх ударил его скомканной курткой по груди. 2 патрульных, они всегда ели первыми, выбрасывали картонные тарелки в стоявший поблизости мусорный ящик. Боск жестом подозвал их. «Отведите его за пределы зоны поисков. Если увидите, что опять переходит их, арестуйте». Патрульные взяли фрисби под руки и потащили вниз по улице к дорожному заграждению. Тот протестовал, его лицо покраснело, как жестяная баночка Кока-Колы, но полицейские не обращали на него внимания. Боск поглядел им вслед, достал из заднего кармана журналистский пропуск и бросил в мусорный ящик. Он вернулся к стоявшей в очереди Брейшер. Теперь впереди них оставались только два курсанта. «Что там случилось?» — спросила она. «Нарушение санитарного кодекса. Не вымыл руки». Брейшер рассмеялась. «Я серьезно. Закон есть закон. Господи, я надеюсь получить бутерброд до того, как ты увидишь таракана и прикроешь торговлю. Не беспокойся, я, кажется, только что избавился от таракана». Через 10 минут после того, как Боск отчитал владельца фургона за тайный провоз журналиста на место преступления, они с Джулией сели за один из столиков, который вспомогательная служба установила на кругу. Он предназначался для экспертной группы, но Боск охотно позволил Брейшер занять там место. За столиком уже сидели Эдгар и Кол с одним из своих ассистентов. Боск представил Джулию и сообщил, что она приняла первый вызов по этому делу и помогала ему накануне вечером. «А где Тереса Карасон?» — поинтересовался Боск у Кол. «Уже поела. Думаю, отправилась записывать интервью с собой». Боск улыбнулся. «Я, пожалуй, съем еще», — сказал Эдгар. Взял тарелку и поднялся со скамьи. Боск впился зубами в бутерброд и стал с наслаждением жевать. Перерыв он хотел полностью посвятить еде и отдыху, но Кол спросила, готов ли он выслушать ее первоначальные выводы. Он прожевал и попросил ее подождать, пока не вернется Эдгар. Разговор пошел в общих чертах о состоянии костей и о том, что поскольку могила неглубокая, звери могли откапывать и растаскивать их много лет. «Всех костей нам не собрать», — заявила Кол. «Мы быстро достигнем той стадии, когда расходы и усилия не будут оправдывать результатов». Эдгар вернулся со второй порцией жареного цыпленка. Кол взяла блокнот, лежавший слева от нее на столике, просмотрела свои записи и заговорила: «Обратите особое внимание на глубину могилы и ее местонахождение. Думаю, это очень важные данные. Они должны так или иначе пролить свет на то, кто был этот мальчик и что с ним случилось». «Мальчик?» — повторил Босх. «Об этом свидетельствует ширина бедер и бельевая резинка». Кол объяснила, что среди сгнивших клочков одежды оказалась резинка, единственное, что осталось от белья, бывшего на теле, когда его закапывали. Гниение тела вызвало уничтожение одежды, но резинка сохранилась почти полностью, и, судя по виду, она от мужских трусов. «Понятно», — сказал Боск. «А какова глубина могилы?» «Мы полагаем, что тазовые кости и нижняя часть позвоночника оставались нетронутыми. Исходя из этого, можно сделать вывод, что могила была глубиной от 6 дюймов до фута, не больше. То, что она такая мелкая, наводит на мысль о торопливости, панике, скверном планировании». «Но», — Кол подняла палец, — «ее местонахождение очень отдаленное, труднодоступное, свидетельствует об обратном, о тщательной спланированности. Так что вы сталкиваетесь здесь с противоречием. Создается впечатление, будто это место выбрано потому, что до него очень трудно добраться, однако похороны были спешными, паническими. Тело едва присыпали рыхлой землей и хвоей. Понимаю, все это не обязательно поможет вам найти преступника, но хочу, чтобы вы обратили внимание на данное противоречие». Босх кивнул. «Будем иметь в виду». «Так, теперь найден рюкзак. Закапывать его вместе с телом было ошибкой. Тело разлагается гораздо быстрее, чем брезент. Если вы сумеете установить личность жертвы по рюкзаку или его содержимому, то лишь благодаря оплошности, допущенной преступником. Вы толковые детективы, надеюсь, разберетесь со всем этим». Кол улыбнулась Боску и снова посмотрела в блокнот, приподняв верхнюю страницу. «Вот, пожалуй, и все. Впрочем, поговорим на месте. Дела там, по-моему, идут превосходно. К концу дня могила будет полностью обследована. Завтра возьмем несколько проб в других квадратах. Но пока никому говорить об этом не следует. Как я уже сказала, много мы не найдем, но будем иметь достаточно вещественных улик, чтобы вести расследование». Босс неожиданно вспомнил вопрос, который Виктор Фрисби задал курсанту, и подумал, что репортер оказался прозорливее его. «Пробы Ты полагаешь, там зарыто не одно тело? Кол покачала головой. На это нет никаких указаний. Однако мы обязаны убедиться. Обследуем несколько квадратов. Возьмем несколько газовых проб. Таков заведенный порядок. Скорее всего, учитывая, что могила неглубокая, захоронение там одно. Но мы должны удостовериться, насколько это возможно. Он был доволен, что съел большую часть бутерброда. У него внезапно пропал аппетит. Перспектива вести расследование нескольких убийств была пугающей. Он оглядел сидевших за столом. Разговор должен оставаться между нами. Я уже поймал репортера, который вынюхивал серийного убийцу. Истерия средств массовой информации нам здесь ни к чему. Можно сказать журналистам, будто мы проводим формальную проверку. Договорились? Все, включая Джулию Брейшер, кивнули. Босс хотел еще что-то добавить, но неожиданно в трейлере вспомогательной службы, стоявшем по другую сторону круга, раздался громкий стук. Кто-то в помещении туалета размером с телефонную будку колотил по тонкой алюминиевой стенке. Через несколько секунд Босх услышал женский голос, узнал его и выскочил из-за стола. Он побежал к трейлеру и поднялся по лесенке на платформу, сообразил, из какого туалета раздается стук, и подошел к двери. Наружная скоба для запирания при перевозке была наброшена на петлю и закреплена куриной костью. «Погоди, погоди», — громко произнес Босх. Он попытался выдернуть кость, но она была жирной и выскользнула из пальцев. Стук и вопли продолжались. Босх осмотрелся в поисках какого-нибудь инструмента, но ничего не нашел. Тогда он достал из кобуры пистолет, проверил предохранитель и рукояткой стал выбивать кость из петли, держа ствол опущенным. Когда кость наконец выскочила, он спрятал оружие и откинул скобу. Дверь распахнулась, и оттуда выбежала Тереса Карасон, едва не свалив его с ног. Босх ухватился за нее, чтобы сохранить равновесие, но она грубо его оттолкнула. «Это ты меня запер?» «Что?» «Нет. Я был вон там. Я хочу знать, кто это сделал». Босх понизил голос. Он понимал, что окружающие смотрят на них. Репортеры с нижней части улицы тоже. «Послушай, Тереса, успокойся. Тот, кто это сделал, хотел пошутить. Ты не любишь находиться в замкнутом пространстве, но шутник не знал этого». Кто-то просто решил слегка ослабить всеобщее напряжение. И ты оказалась, они завидуют. Вот в чем дело. Чему? Тому, кем я стала? Чего добилась? Босха это покоробило. Думай, как хочешь. Красон направилась к лесенке, потом резко повернулась и снова подошла к нему. Я уезжаю. Ты доволен? Босх покачал головой. Я намерен вести расследование, и, честно говоря, если ты перестанешь здесь мельтешить со своим оператором, думаю, будет лучше. «Помнишь телефонный номер, по которому звонил мне вчера?» Босс кивнул. «Забудь его». Тереса Карасон спустилась, рассерженно поманила пальцем оператора и зашагала к своей служебной машине. Босс проводил ее взглядом. Когда он вернулся к столу, там оставались только Брейшер и Эдгар. Его напарник прикончил вторую порцию цыпленка и сидел с довольной ухмылкой на лице. Босс бросил выбитую из петли кость на его тарелку. «Сработало отлично», — сказал он. И взглядом дал Эдгару понять, что знает, чьих рук это дело, но тот лишь пожал плечами. «Чем больше самомнения, тем тяжелее падение», — промолвил Эдгар. «Интересно, заснял ли ее оператор этот эпизод? Знаешь, Тересу хорошо бы иметь в союзниках», — сказал Босх. «Просто терпеть ее присутствие, чтобы она, когда нужно, вставала на нашу сторону». Эдгар взял свою тарелку и грузно, неуклюже поднялся из-за стола. «Увидимся на холме», — произнес он. Босх взглянул на Джулию Брейшер, и она вопросительно приподняла брови. «Ты считаешь, это он запер дверь?» Босх промолчал.